Медина, Мирай. Воскресни за 40 дней. Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы. Кроме одной. Ты уже летишь с моста. Выживший самоубийца. Первое. «Ты думал удивить меня этим?» — презрительно спрашивал он, сжимая в руках мою открытку. Я делал ее со всей любовью, вложил в нее частичку себя, а теперь эту частичку растоптали, просто уничтожили вместе со мной. Парни вокруг злорадно захохотали. Они показывали на меня пальцами, словно я был с ног до головы облит грязью. Мне было больно смотреть на него. На его светлом лице растянулась ухмылка, от которой в горле встал ком, а его ни с чем не сравнимые голубые глаза были полны презрения. И на что я надеялся? Будь на моем месте милая, симпатичная девушка, на его лице была бы благодарная улыбка, а не злобная усмешка. Но перед ним сидел на земле низкорослый парень с растрепанными каштановыми волосами. Этот неудачник был больше похож на дошкольника. Он уродлив для себя, одноклассников и всех окружающих. Несмотря на все старания, он всегда выделялся на фоне других туповатостью, непониманием школьных предметов и неуклюжестью. Сверстников раздражало в нем все, начиная от школьной формы, которую в классе больше никто не носил, и заканчивая поступками. И этим неудачником был именно я, 14-летний паренек по имени Даан. «А давайте выльем на него голубую краску», — предложил один из недалеких громил. Один его неряшливый вид вызывал тошноту. У него были ужасная внешность и скверный характер. Казалось, запах перегара и чипсов достался ему с рождения. Это зловоние следовало за ним повсюду. «Нет, нет, для него это будет слишком просто», — отозвался пацан в зеленой кепке, известный в школе как «Красавчик». Он действительно был привлекательным. Мне нравились его волосы, зачесанные назад, одежда от известных нидерландских модельеров. Но характером он напоминал типичного бабника из дешевого сериала. Его звали Джесси. «Предлагаю рассказать об этом всему классу. Да что уж там, в школе!» Я стоял, не поднимая глаз. Лишь изредка посматривал на выпирающие костяшки кулаков. Я не смел взглянуть на него. Не смел больше думать о любви к нему, пусть и чувствовал, что она все еще жива во мне. Будучи униженным другими, я унижал себя еще сильнее. Как же глупо было решиться на этот поступок. На что я надеялся, если даже ни разу не говорил с ним? Как вообще мог подумать, что люблю его? Каждый раз, когда я видел его в окружении кокетливых девушек, меня сжирала ревность. В моменты, когда очередная подружка протягивала ему новую сигарету, мне хотелось вырвать ее из рук и растоптать. Я осознавал, что болен им. Болен настолько, что даже имя старался не произносить, потому что в такие моменты все мое тело деревенело. Алексис. В груди защемило от обиды. Стыд, казалось, материализовался, придавил к земле, повис грузом на шее. Я не мог поднять полные слез глаза. Хотелось зарыдать, но каждый раз приходилось останавливать себя огромным усилием воли. Несколько слезинок дали себе волю и разбились о сжатые кулаки. Я захныкал. Прикрыл лицо руками, скрывая свое и без того уродливое лицо, которое теперь казалось в разы уродливее из-за прилившей к мокрым щекам крови. «Смотрите, он плачет!» — закричал кто-то, и вслед за ним все начали громко смеяться. Это добило меня окончательно. В оглушительном хохоте я не различил лишь его голоса. Меня распирало желание взглянуть на него, но страх увидеть исказившиеся в смехе лица кучки балбесов не давал этого сделать. Что-то упало прямо передо мной. Я разжал пальцы. Возле меня лежал смятый комок из плотной бумаги цвета хаки. «Мне это не нужно», — холодно произнес Алексис. Слова подействовали, как электрошок. Я позабыл о том, как уродливо выгляжу, и убрал руки от лица. В его глазах невозможно было что-то прочесть. Они были безжизненно пустыми, ничего не выражающими, будто перед ним не человек, а какой-то бесполезный предмет или вещь. Никогда не замечал, чтобы он проявлял ко мне хоть какие-то человеческие чувства. Я убежал. Бегство казалось единственным решением всех проблем, но осознание того, что от такой грязи мне никогда не отмыться, не проходило.